Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО и начинаем, значит, давай с успехов на фронте. Да, но мы движемся и в районе Часов-Яра, и на Авдеевском направлении. То есть на Авдеевском направлении мы там на нескольких направлениях продвигаемся. Вот. Ну и на Артемовском направлении вот к Часов-Яру подбираемся уже все ближе и ближе. В принципе, ситуация тяжелая, противник сопротивляется, и при этом нужно сказать, что вот командование, причем адекватное командование, оно обращает внимание на то, что, ребят, враг очень сильный, и вот не надо вот эти шапкозакидательства, то, что типа у украинцев, у солдат сломлен дух, мотивация и так далее. Нет такого. Мы же с тобой уже много раз говорили, что даже значит, когда была Великая Отечественная война, уже казалось бы, что просто вермахт был разгромлен, и то были очень ожесточенные бои за Берлин. Поэтому тут как бы все адекватные, все понятно. Надо сказать, что, кстати, вот сейчас на канале «Позывной Брюс», значит, да, военный корреспондент, один из военных корреспондентов написал, что надо, значит, держать кулаки за 98-ю парашютно-десантную дивизию, она на острие атаки находится, вот, поэтому парням пожелаем удачи, и понятное дело, что рано еще говорить о том, что город взят, да, ну просто мы там начали продвигаться. Это не может не радовать. Допустим, расстраивает, когда мы, допустим, ведем боевые действия, да, за какой-то населенный пункт и топчемся на месте. Это как бы немного, ну и морально там подламливает всех, и там, когда что-то не получается. Да, здесь, слава богу, потихоньку мы двигаемся, это не может не радовать. Поэтому ребятам, десантникам удачи, вот, и, значит, следим за направлением, за этим, и начнем с... Давай с «это другое» начнем. Да, сейчас, так, вот эта новость. Евросоюз не комментирует возможность участия стран сообщества в уничтожении ракет и беспилотников над Украиной, как это было с Израилем. По заявлению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Стана, это другое. Это другая ситуация, дословно. И цитата. «Да, это две совершенно разные вещи по множеству причин. Мы не можем это комментировать. ЕС лишь должен предоставить Украине все, что она просит для защиты от российской угрозы», ответил он журналистам на брифинге в Брюсселе. То есть, как удивительно, да, значит, Украина заявляет постоянно, что они стоят на страже Евросоюза, да, то есть... Они же говорят, вот мы сдерживаем русского медведя, да, если мы не будем сдерживать, то вы будете воевать в Польше и еще где-то, да, и вот не часто такое бывает, но бывает, да, когда, значит, наша ракета идет по маршруту и краем залетает через Польшу, да, и поляки даже не стараются ее сбить почему-то. Ну, я так думаю, что поляки ее обнаруживают уже после того, как она покидает воздушное пространство. Вот. Хотя, кто его знает, вот тут тоже, понимаешь, сбить ракету над своей территорией, куда она прилетит и кто будет за это отвечать. Вот. Как когда-то эти С-300 украинские попадали, там даже тракторист погиб, по-моему, или два тракториста по территории Польши. Вот. Поэтому думаю, что просто поляки не хотят на себя ответственность брать дополнительную. Не, ну наоборот бы потренировались бы, знаешь, как бы посмотрели, способны они сбивать российские, там, допустим, калибры или какие-нибудь кинжалы, или еще что-то там пролетало, да? Наоборот, бы такая тренировка была, но не стремятся они этого делать. Насколько я знаю, у поляков большая проблема с ПВО, они понимают, насколько в современной войне ПВО важную роль отыгрывает, вот, и они сейчас пытаются это ПВО каким-то образом, ну, восстановить до нужной кондиции, закупать особо и негде. Вот, америкосы из-за Украины, тоже, скажем так, Патриот, это очень дорогая игрушка, и их не так много, чтобы вот ее просто по сторонам раздавать. Тем не менее, поляки, вот они уже могли бы, на мой взгляд, попытаться как минимум в следующем году и заявлять уже об этом сейчас, аккуратно войти на территорию Украины, потому что в следующем году у них вооружение будет больше, в том числе и хаймерсов. Они заказали в 2022 году еще 450 установок хаймерс у америкосов. Но у них проблема с ПВО. И вот они пока ее не решат, ввязываться не будут. Вот. Поэтому ну, мы-то это тоже знаем, поэтому мы это учитываем. Я думаю, что некоторые наши действия, они также связаны с тем, чтобы поляки не вовремя хотя бы получили свои игрушки, связанные с ПВО. Вот. Ну, а в целом, ну, понятно, почему, как они зайдут, там, как добровольческий корпус какой-то интернациональный или еще что-то, это уже дело техники. Вот. Но пока у них проблема с ПВО. Поэтому я думаю, что они пока не способны где-то на окраинах что-то перехватывать. Вот. Тем более, там же ракета залетает на какие-то десятки секунд в воздушное пространство. Вот. Поэтому как бы так. А если они случайно отправят ракету зенитную на перехват, и эта ракета достигнет цели над украинской территорией, то получается, что поляки вмешиваются в нашу войнушку. Ну, тут видишь еще какой момент интересный, да? Украинцы изначально говорили «Америка с нами», и тут когда... Когда, значит, ракеты полетели в Израиль, там со всех сторон все его окружили и начали все сбивать. А здесь, ну, понятное дело, что как раз-таки необходима помощь, да, чтобы как-то противостоять нашим ракетам. Там вот по данным, сегодня с Рыбарем это обсуждали, вот вечером это выйдет в эфир, там что-то, по-моему, или 170 беспилотников было и 150 ракет. Вот. То есть, ну, до хрена, то есть больше 300 воздушных целей было запущено. Вот. И да, там тупо все, короче, кто там был рядом, и даже какой-то там американский, какой-то, не знаю, кто там, авианосец, как-то в этом всем участвовали тупо все, короче. Ну, вот вы выбрали себе союзников, как говорится. Вот. Слушай, ну, что у нас дальше? Дальше у нас похожие новости. Да, ну, дальше у нас, я думаю, обсудить обмен. Вот, кстати, один из, насколько я знаю, участников обменного процесса с нашей стороны, это депутат Госдумы Шамсаил Саралиев на своем телеграм-канале опубликовал, что украинской стороне было предложено обменять 500 на 500, обмен провести, да, при этом у них осталось наших пленных 500 человек. У нас их пленных там, по-моему, до 8 тысяч человек. И вот мы предложили им обмен, что давайте 500 на 500. Вот, а потом уже будем как-то договариваться, поскольку ну, у них обменный фонд закончится, понятно. Будем как-то договариваться с остальными, как на что менять, как отдавать, возвращать домой и возвращать ли вообще. Вот, на что украинская сторона отказалась как бы, от этого. При этом там они, как я понял, до списков придрались и хотели в списки внести только каких-то там медийных своих этих солдат и офицеров, да, которые популярны и тому подобное. А простые бойцы украинской власти неинтересны, получается. Ну, в общем, такая... Ну, короче, ничего нового, ничего удивительного с украинской стороны, да. Хотя 500 на 500 это серьезно крупный такой обмен мог бы произойти. Наверное, самый крупный за историю конфликта. Главное, на самолете не лететь на обмен. Вот. Да. Ну, давай еще раз к европейским новостям, к европейским. Да, дальше европейские новости. Что у нас еще интересного? Выстрелили в ногу себе. Сейчас, подожди. Вот, Германия призвала отказаться от идеи победы над Москвой. Автор материала для Berliner Zeitung призывает учитывать реалии на земле, обсуждая варианты завершения украинского конфликта, а именно то, что у Украины нет ресурсов для достижения ее военных амбиций и иллюзорных целей на выход на границе 91 года. И цитата. «В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы. Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть». Имеет. Должна. как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность? Интересуется автор статьи. Интересно, как бы. То есть уже, в принципе, если раньше западные СМИ, они воздерживались от подобных публикаций, да, то сейчас уже, в принципе, они начались. Вот. Возможно, понятно, что все западные СМИ, они, по сути, контролируемые западными правительствами, да. Возможно, идет подготовка общественного мнения к попытке договориться. То есть, что Украина уступят территории, и как бы война на этом закончится. Ну, посмотрим. Ну, вот. Ты знаешь, еще какой момент, что когда у тебя вся промышленность переезжает в Китай и в США, ты волей-неволей начинаешь задумываться, а может, пока мы сейчас будем болеть за свою любимую футбольную команду, у нас может вообще все посыпаться, экономика может рухнуть, да, и мы можем отброситься там на 100 лет назад, и уже кто-то начинает додумываться до этого. Ну да. И вот следующая новость. Удары по украинским энергообъектам сказались на Европе. Не успела Международная энергетическая ассоциация предупредить в пятницу, что атаки украинских беспилотников на российские НПЗ могут подорвать мировую торговлю нефтепродуктами, так после ударов ВС РФ по газовой и энергетической инфраструктуре Украины европейские цены на газ подскочили на 10%, пишет Bloomberg. Западные чиновники констатируют, что Украина переживает самый трудный момент с начала СВО, но все же призывают ее сосредоточиться на строго военных целях, дабы не шатать мировые рынки. Тем более, что особых результатов новая украинская тактика не дает. Россия использует запасные или простаивающие мощности, повышает производительность неповрежденных установок и уже к июню собирается отремонтировать все поврежденные. На Западе опасаются, что новая стадия конфликта олицетворяет существенный сдвиг, чреватый далеко идущими последствиями для него самого. Вот как-то так. То есть это говорит о том, что в принципе ну, экономика мировая, она-то взаимосвязана как бы внутри, да, со всеми структурами. И тут видишь, этот конфликт, он влияет как бы вполне. Математика есть математика, да, законы математики, они как бы, ну, их невозможно игнорировать. Ну, они пытались заменить наш газ на другой, но у них, видимо, ничего не получилось. Тут еще видишь, какой момент, может, для тех, кто не знает, что газ задействован вообще в любом производстве. То есть газ не только для того, чтобы дома отапливать и люди не мерзли, а газ и для производства автомобилей, и производства сахара, и бетона. То есть вообще в любом производстве задействован газ. Да, и чем, соответственно, газ дорожает, тем повышаются цены вообще на все. То есть многие нам могут сказать, что, ребят, ну 10% для Европы это копейки, там богатые экономики, не такие, как у нас, там или еще что-то там, да, но на самом деле это очень, ну, такой ощутимый удар и для производителей, да, и потом для дальнейшего покупателя. Поэтому, ну, вот выстрелили сами себе в ногу. То есть, да, 10% на газ, это значит не только, что за отапливаемое помещение квартиры или дома граждане будут платить. Это значит, что и продукция увеличится минимум на 10%, потому что производителям придется также перепутать. В лучшем случае. Да, поэтому тут как бы интересный момент. А европейцы, какими бы они богатыми ни казались, на самом деле у них сейчас много проблем и так. То есть у них там повысилось, там, а в комплексе они остаются как бы с тунцом за щекой. Поэтому... Да что там проблемы? У них вон говно в Париже, понимаешь, привозят им. Смысл в чем? Что даже такая сильная экономика и богатая страна, как США, даже она ощутила на себе вот этот дефицит с бензинчиком. Поэтому вот не то, они как думали, что начнут против нас санкции вводить и нам станет тяжело, да, а тут получилось так, что просто ребята с Украины начали запускать дырчики свои, попадать по бензиновым всяким производствам, и это сказалось на их же якобы союзников, которые в принципе не собираются им помогать сбивать ракеты, поэтому очень интересно все завязано. Да. То же самое, вот почему европейцы не хотят там сбивать ракеты, да, в небе над Украиной, потому что они зависят не только энергоносителями, но и зависят от продовольствия, то есть тоже зерно, которое идет в ЕС, да, то есть пока там Польша и Прибалтика, ну Польша в основном, да, блокирует украинское зерно, туда заходит российское, в том числе через Прибалтику, как бы. Ну, поэтому, а если Россия это все перекроет, просто психанет и все перекроет, да, понятно, что мы потеряем экономически, но у Европы вообще могут быть проблемы с этим, очень серьезные. Не только с энергоносителями, но и вполне себе с едой. Ты знаешь, я просто еще представил вот эту картину, когда, значит, ну, иранцы сказали, что они будут отвечать, да, там вот есть... там штаб НАТО, который подключился, значит, к решению этого вопроса, да, и вот там американцы сидят, так, ребята, все, значит, Иран будет запускать ракеты, ракет у них много, так, Иордания, вы прикрываете отсюда, британцы, вы здесь помогаете, мы, значит, со стороны, там, с этой стороны все, израильтяне приготовятся и ждут такого массированного налета, то, знаешь, со стороны Украины просто летают аваксы, которые, знаешь, когда мы запускаем ракеты, они просто такие, знаешь, там, летят, летят, там, а те бедные такие сами, ну, блин, помогите, ракет нету, не хватает, ПВО там, патриоты эти заканчиваются, их русня подбивает постоянно, ну, дайте ракету, дай мне ракету, понимаешь, дай мне ту, а американцы просто там в рупор им, летят, летят, взлетели, мы получили информацию. Да, ну, тем не менее, вот у израильтян патриотов 10 батарей, вот, в основном у них своя отечественная ПВО, и вот сейчас 6 батарей у них арендованы в Германии, судя по последним новостям, и они срок аренды продлевать, скорее всего, не будут, поэтому они немцам эти 6 батарей, скорее всего, вернут. И какая-то часть может от немцев уже снова уйти на Украину. Вот тут нужно тоже это учитывать. Поэтому... Ну, на Украине будет, знаешь, патриотов осталось на 1-2 дня, или как там, на 2-3 дня. Ну, хрен его знает, но тоже не стоит, как бы, этот момент игнорировать. Тем более, они же сколько загоняют туда техники без анонса. То есть, они же не анонсируют. То, что там какие поставки идут и тому подобное. Если вот вспомнить 23-й год, начало года, да, они, если не ошибаюсь, 9 или 10 марта заявили о поставке танков «Леопард 2А6» в Украине, а 8 марта, то есть они... Вот 8 марта они через Польшу загнали на Украину 46 танков «Леопард-2». Это первый, ну, такой один из первых траншей был. А заявили о намерениях на поставку только 10 марта, по-моему. То есть они, ну, на самом деле, хоть они анонсируют якобы все, но они в тени делают намного больше и раньше, чем анонсируют. Поэтому анонсами они и нашу бдительность усыпляют. Вот. Ну, такое. Поэтому в данном случае рассчитывать пока не стоит на то, что... Хотя вот с начала года, по наблюдениям, учитывая, что там и макеты поражались, но больше 50 установок с начала года были уничтожены. Вот. Из них, понятно, какое-то количество это макеты. Но, тем не менее, поражение макета это тоже... Потому что у них макеты там серьезные такие, стальные, как бы, которые там что-то по 10 тысяч баксов стоят, да. Но тем не менее, до хрена уже установок уничтожено. Но все равно ПВО не подавлено у противника. ПВО у них есть. Ну, что, наблюдаем за развитием событий? Ну да. Все тогда, до завтра. Все, друзья, до завтра.